Фамилия. Есть у нас в московском зоопарке отдел оранжереи. А в этом отделе оранжереи есть три работника. Солдатов, генералов и жуков. «Слушай», — спросила я как-то Жукова, — «как-то неудобно получается. Один у вас солдатов, другой генералов и вдруг какой-то Жуков. Надо, чтобы ты ефрейторов был или майоров». Подумал Жуков, глядя в мирное небо над московским зоопарком, и ответил: «Это так всем с первого взгляда кажется. А если задуматься, я выше их обоих буду». «Это почему?» – поинтересовался я. «А потому что Жуков – это почти что маршалов. Маршал такой был, Жуков. Только теперь не все об этом знают». И тут я вспомнил, что действительно был такой большой военачальник, и стал уважать Гришу Жукова еще сильнее. Не у каждого есть такая фамилия – маршальская.